Эд Горман. Финал всего этого. Порой завоевать женщину хуже, чем потерять женщину. Французская поговорка. Обними свою судьбу. Французская поговорка. Пожалуй, в первую очередь мне надо рассказать вам про пластическую хирургию. То есть я не всегда выглядел настолько привлекательно, как сейчас. Собственно, если бы вы увидели меня на снимках в фотоальбоме моего курса в колледже, вы бы меня не узнали. Я был на 30 фунтов тяжелее, а в моих волосах накапливалось столько сала, что его хватило бы на увлажнение нескольких акров пашни в засуху. А очки, которые я носил, вполне могли бы заменить телескопы Паломарской обсерватории. Свою девственность я мечтал потерять еще во втором классе, в тот день, когда в первый раз увидел Эми Тауэрс. Но потерял ее только в 23 года, и даже это оказалось нелегкой задачей. Она была проституткой, и в ту секунду, когда настал решительный момент, вдруг сказала: «Простите, наверное, у меня грипп начинается или еще что-то, только меня сейчас вывернет». И я вывернула. Вот так я и жил до 42 лет. Недотепа, которого жестокие люди высмеивают, а порядочные люди жалеют. Я был дядюшка, которого никто не хотел востребовать. Я был тот, с кем встречу вслепую женщины обсуждают годами. Я был покупатель в магазине дисков, при виде которого смазливые кассирши всегда выразительно закатывают глаза. Тем не менее, мне каким-то чудом удалось жениться на привлекательной вдове, чей муж погиб во Вьетнаме. Я унаследовал пасынка, который всегда перешептывался со своими приятелями у меня за спиной. Оказываясь поблизости от меня, они таинственно хихикали. Брак этот продолжался 11 лет и кончился в дождливый вечер во вторник, несколько недель спустя после того, как мы переехали в наш новый элегантный особняк в самом престижном районе города. После обеда Дэвид поднялся к себе в комнату курить травку и слушать любимые диски, и Аннет сказала: «Ты не сочтешь за личность, если я скажу, что полюбила другого». Вскоре после этого мы развелись. Затем я незамедлительно перебрался в Южную Калифорнию, где мне казалось было достаточно простора еще для одного неудачника, не вписывающегося в свою среду. По крайней мере, больше простора, чем в агайском городке с населением 150 тысяч. По профессии я брокер, и в тот момент в Калифорнии было много возможностей для владельца собственной конторы. Беда заключалась в том, что я устал подталкивать 8 других брокеров к достижению месячных целей. А потому нашел старую престижную фирму в Беверли-Хиллз и поступил туда простым, никем не допекаемым брокером. Прошло несколько месяцев, прежде чем я перестал поражаться кинозвездам среди моих клиентов. Впрочем, почти все они оказывались прохиндеями, и это очень помогло. Я старался наладить свою сексуальную жизнь, посещая все бары для одиноких по рекомендации моих более благообразных приятелей и осмотрительно штудируя колонки личных объявлений в газетах, которыми изобилует Лос-Анджелес. Но ничего на свой вкус я не нашел. Ни одна из женщин, сообщавших, что у нее нормальные запросы, и она в отличной форме, ни разу не воспользовалась словом, которое меня особенно влекло. «Романтичность». Они упоминали пешеходные и велосипедные прогулки, а также и серфинг. Они упоминали симфонии, кинофильмы и картинные галереи. Они упоминали равенство и влияние, и освобождение. Но никогда романтичность. Меня больше всего влекла романтичность. Разумеется, были и другие возможности. Однако, хотя я жалел гомосексуалистов и бисексуалов и возмущался теми, кто их преследует, стать одним из них я не хотел. И как я не старался относиться с пониманием к садомазохизму и переодеваниям, к транссексуализму, во всем этом было что-то при всей печальности, что-то комичное и за гранью постижения. Страх заразиться заставлял меня избегать проституток. Женщины, с которыми я знакомился при обычных обстоятельствах, в конторе, в супермаркетах, в прачечной самообслуживании, в моем дорогом многоквартирном доме, относились ко мне с такой мне знакомой, неутомимой сестринской добротой. Потом какие-то свихнутые подонки обстреляли шоссе из Сан-Диего, и моя жизнь кардинально изменилась. Была подернутая смогом пятница. Под вечер я возвращался домой, усталый после рабочего дня, а впереди меня ждал долгий, одинокий уикенд, как вдруг справа и слева от меня появились две легковые машины. Они, видимо, вели перестрелку. Вследствие, конечно, обездоленного детства. Они продолжали палить друг друга, словно не замечая, что я оказался под их перекрестным огнем. Мое ветровое стекло разлетелось. Две задние мои покрышки лопнули. Машину снесло с шоссе, она взлетела вверх по склону холма и врезалась в толстый комель могучей сосны. Это последнее, что мне запомнилось. Мое выздоровление заняло 5 месяцев. Оно завершилось бы быстрее, но как-то в солнечный день ко мне в палату вошел специалист по пластической хирургии и объяснил, что он будет делать, чтобы вернуть моему лицу его прежний вид. А я сказал, я не хочу прежнего. Извините. Я не хочу прежнего лица. Я хочу быть красивым. Красивым, как киногерой. «О!» – сказал он таким тоном, будто я заявил ему, что хочу летать. «Наверное, нам следует поговорить с доктором Шлаттером». Доктор Шлаттер тоже сказал «О!», когда я объяснил ему, чего хочу. Но это «О!» звучало по-иному, чем у первого доктора. А доктора Шлаттера сулило пусть маленькую, пусть неясную, но надежду. Он обо всем рассказал заранее, то есть доктор Шлаттер. И было даже интересно. Оказалось, что пластическая хирургия восходит к древним египтянам, а итальянцы еще в 15 веке осуществляли впечатляющие преображения. Он принес мне рисунки того, каким он надеялся я стану. Он показал мне некоторые инструменты, чтобы я не испугался, увидев их первый раз перед операцией. Скальпели, ретрактор и долото. И объяснил, как мне следует приготовиться к моему новому лицу. 16 дней спустя я поглядел на себя в зеркало и с радостью убедился, что больше не существую. То есть прежний. Операции, диета, отсос жира и краска для волос создали кого-то, кто должен был нравиться самым разным женщинам. Не то чтобы меня это прельщало, разумеется. Только одна женщина что-то значила для меня. И лежа в клинике, я думал только о ней и строил планы, касавшиеся только ее. Я не собирался расходовать мою красоту на любовные интрижки. Я собирался с ее помощью завоевать руку и сердце Эми Тауэрс Карсон, женщины, которую любил со 2 класса школы. Прошло 5 недель, прежде чем я ее увидел. В это время я провел, осваиваясь в брокерской фирме, заключая некоторые контракты и привыкая пользоваться новой телефонной связью, снабжавшей меня непрерывным анализом биржевых курсов. Внушительно для небольшого городка Вагая, где я вырос, где влюбился в Эми. Я извлекал немало удовольствия из встреч со старыми знакомыми. Они, за редким исключением, не верили, когда я говорил, что я Роджер Дэй. Некоторые даже смеялись, давая понять, что Роджер Дэй, что бы там с ним ни произошло, никоим образом не мог обрести такую внешность. Мои родители доживали свой век во Флориде, так что старый дом, белый в колониальном стиле, был в полном моем распоряжении, и я приглашал туда кое-каких дам, чтобы потренироваться. Поразительно, какую уверенность в себе мое новое «я» подарила моему старому «я». Я считал само собой разумеющимся, что мы кончим в постели, как и происходило буквально в каждом случае. Одна даже прошептала, что влюбилась в меня. Я хотел попросить ее записать это на пленку. Даже моя жена никогда не говорила, что любит меня. Во всяком случае, вот так прямо. Эми вновь вошла в мою жизнь на танцах в загородном клубе за 2 вечера до Дня Благодарения. Я сидел за столиком и смотрел, как пары всех возрастов топчутся в кругу. Масса вечерних платьев, масса смокингов и масса саксофонной музыки, оркестра из 8 человек на эстраде, единственном освещенном месте, а все танцующие в интимной алкогольной полутьме. Она все еще была красива, то есть Эми. Правда, не красотой юности, но той же царственной упрямой красотой и с той же миниатюрной безупречной фигурой, которая вдохновила от 10 до 20 тысяч моих юных меланхоличных эрекций. Я вновь ощутил тот головокружительный школьный восторг, в равных долях слагающийся из застенчивости, похоти и романтической любви, который мог бы понять только Ф. Скотт Фицджеральд, кстати, мой любимый писатель. В ее объятиях я обрету смысл существования. Я ощущал это с тех пор, как начал провожать ее до дома в дымные осенние дни в третьем, четвертом и пятом классах. Я ощутил это теперь. С ней был Рэнди. Уже давно ходили слухи, что между ними не все ладно, и их брак неминуемо распадется. Рэнди, бывший школьный кумир и футбольная звезда своего колледжа, был также звездой среди местных предпринимателей в 80-е годы. Специализировался он на постройке кооперативных домов, но к концу десятилетия перестал преуспевать и, по слухам, начал искать беспамятного утешения в виски и потаскухах. Они по-прежнему выглядели как идеальная романтическая пара. И когда они вошли в круг, и Рэнди крутил Эмми со всеми киноэффектами, многие вокруг расплылись в улыбках и даже раздались аплодисменты. Эмми и Рэнди будут королем и королевой всех школьных и иных вечеринок, которые почтят своим присутствием. Пусть их вставные челюсти прищелкивают, пусть простата заставляет Рэнди морщиться каждые 30 секунд, но черт побери, луч прожектора неотвратимо их найдет. И они, конечно, богаты. Рэнди происходил из семьи потомственных стальных магнатов и принадлежал к богатейшим людям штата. Когда Рэнди отправился в туалет, пойти направо означало бар, пойти налево означало туалет, и я подошел к ней. Она сидела за столиком одна, кокетливая, ослепительная, занятая своими мыслями. И сначала меня не заметила, но когда ее взгляд встретился с моим, она улыбнулась. «Привет!» «Привет», — сказал я. «Вы друг Рэнди?» Я покачал головой. «Нет, я ваш друг, школьный». На секунду она казалась озадаченной, а потом сказала: «Бог мой! Бетти Энн говорила, что видела тебя и... Бог мой!» «Роджер Дэй». Она вскочила и подошла ко мне, и встала на цыпочки, и взяла мое теплое лицо в прохладные ладони, и поцеловала меня, и сказала: «Да чего же ты красив!» Я улыбнулся. «Заметно переменился, а?» «Ну, ты ведь и не был настолько уж...» «Был-был. Жирняга, очкарик». «Но не зануда». «Именно зануда». «Ну, не совсем». «По меньшей мере на 95%, сказал я. «Ну, может быть, на 80, но...» Она снова одарила меня восхищенным взглядом, и в полутьме ее обнаженные плечи над вырезом винно-красного вечернего платья выглядели блистательными и сексуальными. «Мальчик, который провожал меня домой». «Всю дорогу до тех пор, пока в 10 классе ты не познакомилась с Рэнди». «Верно, с Рэнди. Он правда очень сожалеет, что тогда тебя избил. Рука у тебя хорошо срослась? Мы ведь как-то потеряли друг друга из виду, правда?» «Рука срослась нормально. Может быть, потанцуем?» «Может быть. Обязательно!» Мы танцевали. Я старался не думать о том, сколько раз я мечтал об этой минуте. Эмми в моих объятиях, такая красивая и... «И ты в прекрасной форме», — сказала она. «Спасибо». «Поднимаешь тяжести?» «И это, и бегаю, и плаваю». «Ну, просто чудесно. На следующей встрече одноклассников ты разобьешь все сердца». Я теснее прижал ее к себе. Ее груди касались моей груди. В брюках у меня стало тесно от могучей эрекции. Голова у меня шла кругом. Мне хотелось утащить ее в укромный уголок, не откладывая ни на секунду. От нее исходил чудесный запах чистой, великолепной женской плоти. Но еще чудеснее была ослепительно белая улыбка на загорелом упругом лице. Сучка! Я так погрузился в свои фантазии, что не был уверен, правильно ли я расслышал. Прости. Да она. Он там. Сучка. Сначала я увидел Рэнди, а уж потом его партнершу. Трудно забыть типа, который когда-то сломал тебе руку. Он поднаторел в таких приемах. На глазах девочки, которую ты любишь. Затем я увидел его партнершу. И забыл про Рэнди. Я никак не думал, что Эми может показаться невзрачной по сравнению с кем-то, но партнерша Рэнди создавала именно это впечатление. От нее исходило сияние, что было даже важнее ее красоты, сочетание смелости и ума, которое покорило меня даже на таком расстоянии. В белом без бретелек платье она была настолько обворожительна, что мужчины просто застывали и таращились на нее, словно на низколетящее НЛО или еще какой-нибудь необычайный феномен. Рэнди начал вертеть ее, как раньше Эми, но эта молодая женщина, ей нельзя было дать намного больше 20, танцевала куда лучше. Она была настолько грациозна, что, наверное, занималась балетом. Рэнди не выпускал ее из плена своих мускулистых объятий еще 3 танца. Девушка, несомненно, действовала Эми на нервы, а потому я старался не смотреть на нее даже украдкой, хотя это было нелегко. «Сучка», — сказала Эми. И впервые в жизни мне стало ее жаль. Она всегда была моей богиней, а теперь ее терзало такое небожественное чувство, как ревность. Мне надо выпить, и мне. Ты не будешь таким милым, не принесешь ли нам обоим? Конечно. Black and white, пожалуйста. Чистое. Когда я вернулся со стопками, она сидела за своим столиком и курила, выпуская длинные взлохмаченные струйки дыма. Рэнди и его принцесса все еще танцевали. «Воображает себя красавицей, черт бы ее побрал», — сказала Эми. «А кто она?» Но прежде чем Эми успела ответить, Рэнди и его партнерша направились к нам. При виде меня Рэнди не слишком обрадовался. Он посмотрел на Эми, потом на меня и сказал: «Полагаю, имеется веская причина, почему вы сидите за нашим столиком». Сам без стеснения танцевал со своей последней подружкой на глазах у жены и озлился, что с ней сидит ее знакомый. Эми испустила ядовитый смешок. «Я его тоже не узнала». «Кого не узнала?» — окрысился Рэнди. «Его? Красавца». Но я уже глядел не на них, а на девушку. Вблизи она была еще прелестней. Мы, старички, ее, казалось, забавляли. «Помнишь мальчика, которого звали Роджер Дэй?» — сказала Эми. «Сахарную задницу, который провожал тебя домой?» «Рэнди, познакомься с Роджером Дэем». «Ну нет», — сказал Рэнди, — «это не Роджер Дэй». «Сожалею, но это он». Я благоразумно не протянул руки, он бы ее не пожал. «Где этот чертов официант?» — сказал Рэнди, и я только теперь заметил, что он пьян. Его рев перекрыл даже царивший в зале шум. Он и девушка сели, и тут появился официант. «Давно пора, черт дери», — сказал Рэнди пожилому человеку с подносом. «Простите, сэр, сегодня у нас наплыв». «А мне какое дело?» «Рэнди, пожалуйста», — сказала Эми. «Да, папочка, пожалуйста», — сказала ослепительная девушка. Сначала я подумал, что она шутит, намекая на возраст Рэнди, но она не улыбнулась, как и Рэнди, как и Эми. Я сидел за их столиком и ошалел и думал, почему Рэнди щеголяет своей дочерью, будто новой подружкой, и почему Эми так к ней ревнует. Спустя 6 виски и множество баек про Южную Калифорнию. Жители Среднего Запада обожают байки про Южную Калифорнию, как когда-нибудь люди будут обожать байки про Юпитер и Плутон. Рэнди сказал: «Я ж тебе, кажется, как-то руку сломал». Он был единственным человеком из всех, кого я знал, кто мог сидя пройтись бахвалящейся походкой. «Боюсь, что да. Не за дело. Нечего было обнюхивать Эмми». «Рэнди», — сказала Эмми. «Папочка», — сказала Кендра. «Так ведь это же правда, а, Роджер? Ты же только и думал, как залезть Эмми под юбку. И сейчас, конечно, не прочь». «Рэнди», — сказала Эмми. «Папочка», — сказала Кендра. Но мне не хотелось, чтобы он замолчал. Он ревновал ко мне, и меня переполняла гордость. Рэнди Карсон, футбольная звезда, ревнует ко мне. «Мистер Дэй, вы танцуете?» Я изо всех сил старался не обращать на ее внимание, но как знал, что тогда уже не остановлюсь. Не сумею оторвать от нее взгляды и сердце. Она была неотразима, эта юная девушка. С величайшим удовольствием. Я встал из-за столика, но тут Эмми посмотрела на Кендру и сказала: «Он уже пригласил меня на этот танец, дорогая». Я еще не успел опомниться, как Эмми взяла меня за руку и вывела в круг. Долгое время мы молчали. Только танцевали. Добрый старый бокстеп. Совсем как в 7 классе. «Я знаю, тебе хотелось танцевать с ней. Она очень привлекательна». «О, Господи, только этого мне не хватало». «Я сказал что-то не то?» «Нет, просто меня больше никто не замечает. Я знаю, сказать такое про собственную дочь дерьмово, но это правда». «Ты очень красивая женщина». «Для моего возраста». «Ну, послушай». «Но не полное очарование юности и свежести, как Кендра». «Чудесное имя, Кендра». «Его выбрала я». «И очень удачно». «Жаль, что я не назвала ее Джуди или Джейком». «Джейком?» Она засмеялась. «Я ужасно, правда? Говорю так о собственной дочери, об этой сучке». Последние два слова она еле выговорила. Она, не переставая, пила свое Black and White чистое, и теперь это начинало сказываться. Мы продолжали танцевать. Раз-два она наступила мне на ногу, а я ловил себя на том, что ищу взглядом Кендру. Всю жизнь я ждал, что вот так танцевать с Эмми Тауэрс, а теперь это ничего не значило. Я была гадкой девочкой, Роджер. А? Нет, правда, по отношению к Кендре. Наверное, небольшое соперничество между матерью и дочерью не такая уж неслыханная вещь. Не в том дело, я спала с ее мальчиком в прошлом году. Ах так... Видел бы ты свое лицо. Свое поразительно красивое лицо. Ты смутился. А она знает? Про своего мальчика? Угу. Конечно, я подстроила так, что она нас застукала. Я просто хотела показать ей, ну, что некоторые из ее друзей могут найти меня привлекательной. Не полагаю, тебе было очень скверно? Ну нет, мне было очень хорошо. Единственное, она наябедничала Рэнди, и он устроил бучу. Ломал мебель, несколько раз ударил меня по лицу, и это было замечательно. Я снова почувствовала себя молодой и желанной, понимаешь? Не очень. Но они со мной поквитались. А? Ну как же, разве ты не видел, как они сегодня танцевали? Вполне нормально, она же его дочь, хочу сказать. Ну, значит, ты последнее время не разговаривал по душам со стариной Рэнди. А что? Он прочитал статейку в Пентхаусе о том, что инцест – вполне нормальная потребность, и нет ничего плохого в том, чтобы трахать членов своей семьи при условии, что это по взаимному согласию, и вы принимаете предосторожности. Господи. Ну и теперь она рассказывает по дому практически голая, а он гладит ее, похлопывает и прижимает крепко и долго. И она соглашается? В том-то и соль. Они стакнулись, чтобы отплатить мне за то, что я спала с Бобби. Бобби — это... Ее дружок. То есть бывший, я думаю. Кендра и Рэнди вошли в круг для следующего танца. Если мы с Эмми и привлекали внимание, оно сразу переключилось на Кендру с Рэнди. Но теперь они танцевали не на публику, а интимно обнявшись. Я все ждал, когда Рэнди начнет тереться бедрами, а Кендру, как школьники, когда свет пригашен. «Господи, они омерзительны», — сказала Эмми. И я с ней согласился. «Знаешь, она постарается тебя соблазнить», — сказала Эмми. «Ну, послушай, господи, ты что, шутишь? Она захочет присоединить тебя к своей коллекции, если сумеет». «Сколько ей лет? 20? 21? 22, но это несущественно. Подожди и увидишь». Снова за столиком. Я выпил еще две стопки. Все происходило не так, как планировалось. Красавец Роджер вернется в родной город и заманит королеву школьных провожаний в свои объятия. Киногрезы! Но тут все было по-другому. Сумеречно и комично, и потливо, и в немалой степени зловеще. Я словно видел, как Рэнди трогает и там, и там, и там почти обнаженное чудесное тело своей дочери. Я словно видел, как Эми, довольно жалкое зрелище, бросается на атлетического студента, специализирующегося по гормонам половых желез. Господи, я хотел всего лишь чуть-чуть по-старомодному разрушить семейный очаг, и поглядите, во что я вляпался. Кендра и Рэнди вернулись к столику. Рэнди обругал еще двух официантов, а потом сказал мне: «Вся эта пластическая хирургия. Не понимаю, почему ты заодно не потребовал, чтобы тебя изменили в бабу? Ты же всегда слегка смахивал на бабу. Я по-дружески, ты понимаешь?» «Рэнди», — сказала Эми. «Папочка», — сказала Кендра. Но для меня это был высочайший комплимент. Рэнди, идол школы, опять взревновал ко мне. Я не совсем понял, зачем Кендра вышла из-за столика, но она тут же оказалась около меня и сказала: «Почему бы нам не потанцевать?» «Но Роджер устал, дорогая», — сказала Эми. Кендра улыбнулась. «А, по-моему, у него еще осталась чуточка энергии. Правда, мистер Дэй?» Танцуя в моих объятиях, соблазнительная, нежная, ласковая, кроткая, хитрая, Кендра сказала: «Знаете, она постарается вас соблазнить». «Кто?» «Эми, моя мать». «Возможно, вы не замечали, но она замужем». «Как будто это что-то меняет». «Мы старинные друзья, только и всего». «Я читала некоторые ваши любовные письма». «Господи, она их сохранила». «Все до единого. От всех мальчиков, которые были в нее влюблены. Они сложены на чердаке в картонках, разложены по алфавиту. Едва она почувствует, что стареет, как вытаскивает их и перечитывает. Когда я была маленькая, она читала их мне вслух». «Наверное, мои были очень непристойными». «Очень милыми. Вот какими были ваши письма». Наши взгляды встретились, как пишут в дамских романах. Но встретились не только они. Каким-то образом тыльная сторона ее ладони скользнула по моим брюкам в паху и вздыбилась эрекция, которой позавидовал бы самый похотливый 15-летний козлик. Затем ее рука вернулась на положенное в танцах место. «Вы действительно потрясающе красивы». «Спасибо. Но вам доводилось видеть мою фотографию до?» Она улыбнулась. «Если вы думаете о школьном альбоме, то да. Но фото после нравится мне гораздо больше». «Вы искусны в дипломатии». «Искусны я не только в ней, мистер Дэй». «Почему бы не называть меня Роджером?» «Буду рада». Мне хотелось провести остаток вечера в клубе особенно весело, но ничего не вышло. К тому времени, когда мы с Кендрой вернулись к столику, Эми и Рэнди уже были сокрушительно пьяны, и у них заплетались языки. Я извинился, что отойду на минутку. А когда возвращался, увидел, что Эми на веранде разговаривает с субъектом, очень смахивающим на преуспевающего жиголо типа сверхмужчины. Позднее я узнал, что его имя Вик. За столиком милый старина Рэнди успел оскорбить еще нескольких официантов и пригрозил измордовать меня, если я не перестану лапать его жену и дочь. Но язык у него так заплетался, что эффекта не получилось, особенно когда он начал расплескивать виски, и стопка выскользнула из его пальцев, а осколки разлетелись по всему столу. «Пожалуй, пора и домой», — сказала Кендра и приступила к сложной процедуре упаковки своих родителей и погрузки их в новенький «Мерседес», который, к счастью, вела она. Перед тем, как сесть за руль, Кендра сказала: «Возможно, увидимся попозже». И я остался гадать, что именно означало это «попозже». После душа, одной стопочки перед сном, значительной части программы Дэвида Леттермана и медленного проваливания в сон, я узнал, что означало «попозже». Предшествуемая резким стуком в ветреную ночь, она оказалась за дверью, облаченная в макинтош, которым, как я вскоре узнал, исчерпывалась вся ее одежда. Она ничего не сказала, а просто встала на цыпочки, сложив дивные губы трубочки в ожидании поцелуя. Я одолжил ее, обнял за плечи, увлек внутрь, несколько смущаясь своей пижамы и халата. До спальни мы и не добрались. Она легонько толкнула меня в огромное кожаное кресло перед угасающим камином и осторожно села мне на колени. Вот тут-то я и обнаружил, что под макинтошем на ней нет ничего. Ее мудрые и прелестные пальцы быстро привели меня в состояние готовности, и я оказался в ней. Но к экстазу в моем вздохе примешивался страх. Наверное, будущие наркоманы ощущают то же самое, впервые испробовав героина. Наслаждение от его упоительного воздействия и в то же время страх стать безвольным рабом чего-то, над чем они уже никогда не будут властны. Я бесповоротно влюблялся в Кендру и понял это с той первой секунды в кресле, когда почувствовал душистую легкость ее дыхания и ощутил теплые шелковистые великолепие ее женственности. Когда мы в первый раз оторвались друг от друга, я снова растопил камин, достал вино и сыр, и мы лежали под ее макинтошем, глядя на языки пламени, пляшущие за стеклом. «Господи, просто поверить не могу», — сказала она. «Чему поверить? Тому, до чего мне с тобой хорошо. Правда?» Я долгое время молчал. «Кендра, я знаю, о чем ты хочешь спросить. О твоей матери. Вот именно. Если ты пришла ко мне только потому... Потому что она переспала с Бобби Лейном?» «Да. Потому что она переспала с Бобби Лейном». «Хочешь, чтобы я ответила честно?» «Собственно, я этого не хотел, но что я мог сказать?» «Нет, я хочу, чтобы ты ответила нечестно». «Да, конечно». «Наверное, это послужило первым толчком. То есть, чтобы прийти сюда и переспать с тобой». Она засмеялась. «Моя мамочка крепко за тебя зацепилась. Я весь вечер следила за ее лицом». «Как бы то ни было, я подумала, что это хороший способ поквитаться с ней. Переспать с тобой, хочу я сказать. Но еще до конца вечера...» «Господи, Роджер, это чистейшее безумие, но я влюбилась в тебя до невероятия». «Мне хотелось сказать, что и я тоже. Но я не мог. Пусть внешне я стал новым Роджером, но внутри меня... Внутри я был старой моделью во всех отношениях, стеснительным, нервничающим и изнывающим от ужаса, что мое сердце будет растерзано. заре мы в третий раз занялись любовью в моей широкой кровати. Из подоконника снаружи за нами следили Сойка и Алый Кардинал. А утренний ветерок вздыхал, запутавшись в сосновых ветвях. После третьего раза мы минут 20 молча лежали, обнявшись, пока она не сказала: «Мне придется быть неромантичной». «Сколько угодно». «Гусиная кожа». «Гусиная кожа». «И мочевой пузырь». «И мочевой пузырь». «И утреннее дыхание». «Ты меня совсем запутала». «А, я замерзаю». «П, мне абсолютно необходимо пописать». «И В, можно мне воспользоваться твоей зубной щеткой?» Следующие 3 недели она провела у меня, по крайней мере, 12 ночей, а в те ночи, когда по той или иной причине нам не удавалось встретиться, мы вели нескончаемые телефонные разговоры, как и все недавние влюбленные. Неважно, что говорить, лишь бы слышать ее голос, лишь бы она слышала твой. Только изредка я немного трезвел, и меня тут же захвалистывала волна страха. Я потеряю ее и останусь вовеки неутешен. Мой слух, обоняние, вкус, осязание были насыщены ею, но придет день, и ничего не останется. И я буду вовеки один, сокрушенный невыразимой тоской. Но что, черт бери, мне было делать? Уйти самому? Невозможно. Она была спасением и источником жизни, и мне оставалось только цепляться, пока не отвалятся пальцы. И я не останусь один в безграничном темном океане. В том году 8 декабря обернулось нелепо солнечным днем из тех, которые внушают нам, будто весна уже близка. 2 часа я потратил на колку дров за домом, переноску их в дом. Топливо для новых свиданий. И вот когда я в очередной раз оказался внутри, в дверь позвонили. Посмотрев наружу, я увидел Эми. Она выглядела замечательно, даже лучше, чем тогда в клубе, если бы не синяк под глазом. Я впустил ее, спросил, не хочет ли она кофе, но она отказалась и села в кожаное кресло, которым мы с Кендрой все еще иногда пользовались. «Мне необходимо поговорить с тобой, Роджер». Под пальто из верблюжьей шерсти на ней оказался белый свитер с высоким воротом и сшитые на заказ джинсы. В белокурых волосах голубая лента. Вид у нее был очень сексуальный, на провинциальный манер. «Я слушаю». «И мне необходимо, чтобы ты был со мной честным». «Если ты будешь честный со мной». «Синяк?» «Синяк». «Кто еще, кроме Рэнди? В прошлый вечер вернулся домой пьяный, я отказалась спать с ним, и он меня ударил. Он спит с кем попало, и я боюсь, что он что-нибудь подхватит». Она покачала головой с глубокой серьезностью, на какую я не считал ее способной. «И часто он спит с кем попало?» «Бьет тебя». Она пожала плечами. «Часто. И то, и другое, я хочу сказать». «Почему ты не уйдешь от него?» «Потому что он меня убьет». «Господи, Эми, это смешно. Ты можешь прибегнуть к защите закона». «По-твоему, закон остановит Рэнди? Особенно, когда он пьян». Она вздохнула. «Просто не знаю, что мне делать». Я вернулся, чтобы украсть эту женщину у мужа. Но теперь я не хотел ее красть. Даже позаимствовать ее не хотел. Мне было только жаль ее, и я несколько растерялся. «Ну, а теперь расскажи мне про Кендру». «Я люблю ее». «Да чего же, мать твою, чудесно, Роджер! Просто чудесно, мать твою!» «Я знаю, что много старше ее, но...» «А, бога ради, Роджер, не в этом дело». «Разве?» «Разумеется. Подойди и сядь». «Рядом с тобой?» «Вот именно». Я подошел и сел. Рядом с ней. От нее пахло изумительно. Тем же одеколоном, которым пользовалась Кендра. Она взяла меня за руку. «Роджер, я хочу спать с тобой». По-моему, это не такая уж удачная мысль. Все эти годы ты был влюблен в меня. Это нечестно. Что нечестно? Ты должен был и дальше любить меня. Так ведь положено. Что положено? Ну, ты знаешь, романтическая любовь до конца жизни. Мы же с тобой романтики, Роджер. Ты и я. Кендра больше похожа на отца. Секс и ничего больше. Ты спала с ее мальчиком? Только потому, что мне было страшно и одиноко. Рэнди как раз избил меня сильнее обычного. Я чувствовала себя такой беспомощной. Мне необходимо было хоть на что-то опереться. Ну, ты понимаешь, почувствовать, что я женщина, что кто-то меня хочет. Она взяла обе мои руки, поднесла их к губам и нежно поцеловала. Я ничего не мог с собой поделать. Она начинала воздействовать на меня именно так, как рассчитывала. Я хочу, чтобы ты снова был влюблен в меня. Я помогу тебе забыть Кендру. Я правда сумею. Я не хочу забывать Кендру. Если копнуть, она такая же, как Рэнди. Потаскушка. Она разобьет тебе сердце. Нет, правда. Она вложила в рот два моих пальца и начала их посасывать. В постели она была очень хороша. Возможно, в техническом смысле даже лучше Кендры. Но она не была Кендрой. И этим все исчерпывалось. Мы лежали в последних отблесках серого дня. Поднялся ветер. Внезапно резкий зимний ветер. Она попыталась возбудить меня во второй раз, но без толку. Я хотел Кендру. И она знала, что я хочу Кендру. Во всем этом было нечто невыразимо печальное. Она была права. Романтичной любви, тому кинороману в цвете, о котором я грезил, следует, вопреки всякому вероятию, длиться вечно, как в рассказах Ф. Скотта Фицджеральда. Но нет. И Эми теперь была для меня просто еще одной женщиной с несколько большим количеством морщинок, чем я подозревал. С животиком, одновременно и милым, и комичным. С венами, точно выцветшие голубые змейки на бледной плоти ее ног. И тогда она заплакала. А я мог всего лишь обнять ее, и она напрасно снова пыталась возбудить меня и поняла, что дело не во мне, а в ней. «Не понимаю, как я оказалась тут», — наконец сказала она сумерком, сгущавшимся над холодной серостью Среднего Запада. «У меня в доме?» «Нет, тут. 42, будь они прокляты, лет. С дочерью, которая крадет единственному мужчину, по-настоящему меня любившего». А потом она сказала, а глаза у нее были ледяными, как зимняя луна: «Но, может, все не получится, тютю блядский утю, как она рассчитывает». Позднее мне пришлось вспомнить про это. Про тютю блядский утю имею я в виду. Кендра пришла в тот же вечер в 9. И первые полчаса я занимался с ней любовью, а вторые пытался решить, рассказать ей про то, что ее мать приходила ко мне. Или нет. Позднее, перед топящимся камином с замечательным старым черным фильмом «Шансы против наступления завтра», мы во второй раз занялись любовью, и вот тогда, лежа в милой прохладе ее рук, когда наши запахи и выделения слились воедино, я сказал: «Сегодня сюда приходила Эми. Она напряглась. Вся. Зачем?» «Это непросто объяснить». «Стерва, я так и знала». «Что она придет сюда?» «Что придет и повиснет на тебе. Что, и было? Было так?» «Так. Но ты не...» Мне ни разу не приходилось лгать ей прежде, и это оказалось гораздо труднее, чем я предполагал. «Иногда все вырывается из-под контроля». «Блядство!» «Я хочу сказать, без всякого намерения случается...» «Блядство!» — повторила она. «Ты ее трахнул, так?» «Из самых лучших побуждений. Ты перестань вякать, просто скажи это. Скажи, что ты ее трахнул». «Я ее трахнул». «Как ты мог?» хотел. Конечно. Я смог только раз, второго не было. Как благородно. Я сразу же об этом пожалел. Эми говорил мне, что ты, когда выглядел урод уродом, был одним из самых прелестных людей, каких она когда-либо знала. Она встала, воплощение красоты, бесстыдно нагая, и направилась в спальню. Лучше бы ты оставил свое лицо безобразным, Роджер. Тогда бы твоя душа осталась прекрасна. Несколько секунд я пролежал, раздумывая над ее словами, а потом ринулся в спальню. Она одевалась с бешеной торопливостью, но еще не успела застегнуть бюстгальтер. Только одна грудь скрылась в чашечке. Вторая выглядела одинокой и необыкновенно милой. Мне нестерпимо захотелось расцеловать ее и потетешить, как младенца. Но тут я вспомнил, зачем оказался здесь. Полная чушь, ты это знаешь. «Что чушь?» — сказала она, убирая в чашечку вторую грудь. На ней уже были колготки, но юбку она еще не надела. «Да все это дерьмо. Будто мне следовало оставить свое лицо безобразным, чтобы моя душа осталась прекрасной. Не подвергнись я пластической хирургии, ни ты, ни твоя мать даже не поглядели бы на меня». «Неправда!» Я улыбнулся. «Черт, не отрицай, Кендра. Ты красавица, и не стала бы связываться с уродом. Послушать тебя, так я полная пустышка». «Кендра, это же глупо. Спать с Эми мне не следовало, я сожалею». «Меня удивляет только одно. Как это она еще мне ничего не сказала? Наверное, выжидает момента поэффектнее. И в ее версии, не сомневаюсь, ты бросишь ее на кровать и изнасилуешь. Вот что сказал ей мой отец в тот вечер, когда она застукала нас вместе. Что это я хотела...» «Господи, так ты...» «Не до конца. Очередной вечер в клубе мы с Рэнди перебрали и каким-то образом кончили борьбой в кровати, а тут входит она и... Ну, возможно, я изо всех сил постаралась создать у нее впечатление, будто мы как раз приступили, когда она вошла и...» «Да, чудесные в вашей семье отношения». «Все это гнусно, и, поверь, я понимаю». Я стоял в спальне полной теней, освещенной только месяцем над косматыми соснами. И на меня навалилась усталость. «Кендра, не могли бы мы просто полежать рядом?» В ее голосе тоже звучала усталость. «Ну, конечно. Без чего-либо, хочу я сказать». «Я знаю, что ты хочешь сказать. По-моему, это чудесная мысль». Мы тихо пролежали, наверное, 6-7 минут, прежде чем занялись любовью. Еще никогда мы так не неистовствовали. Она набросилась на меня, даря наслаждение и боль в равной мере. Это было очищение, в котором я отчаянно нуждался. Она всегда была такой. «Твоя мать?» «Угу». «Соперница?» «Угу». «Даже когда я была маленькая, если кто-нибудь хвалил меня, она злилась и говорила: ну, девочкам ничего не стоит выглядеть красивыми. Другое дело сохранять красоту, когда становишься старше». «И твой отец ничего не замечал?» Она горько усмехнулась. «Мой отец? Ты шутишь? Он обычно заявлялся домой поздно вечером, окончательно напивался, а потом забирался ко мне в постель, щупал меня». «Господи!» Горький вздох. «Мне наплевать. Теперь. Да пошли они на... Через 6 месяцев я получу свое наследство от деда по отцу. А тогда перееду, и пусть они играют в свои дурацкие, блядские игры». «Подходящий момент, чтобы сказать, что я тебя люблю. Знаешь, что самое сумасшедшее во всем этом, Роджер?» «Так что?» «Я тоже тебя люблю. В первый раз в жизни я кого-то люблю по-настоящему».